Глава первая. Сумерии и шумеры. Считается, что Бог сотворил Землю более 7500 лет назад, а первого человека 7523 года назад, по отношению к текущему 2023 году от Рождества Христова. И первого человека, Адама, Бог создал уже взрослым, примерно в возрасте 30 лет. У Адама было два сына – Каин и Авель. Каин был земледелец, а Авель – пастух. Братья приносили жертву Богу, Каин – лучшие плоды, а Авель – лучших животных. Богу была больше угодна жертва Авеля, и тогда Каин рассердился за это на своего брата и убил его. На место Авеля Бог дал Адаму третьего сына – Сифа. Сиф был благочестив, и потомки его также были добры, и они назывались сынами Божиими. А потомки Каина были злыми и назывались сынами человеческими. Потомки Каина смешались с потомками Сифа, и люди постепенно забыли Бога. Только один был праведник — Ной. И Бог захотел наказать людей и истребил всех, кроме одного Ноя семейством. Он повелел Ною построить большой корабль — ковчег, и на этом корабле спаслись от всемирного потопа Ной, его жена и сыновья — Сим, Хам и Афет со своими женами — а также животные всех родов, каждой твари по паре, мужеского пола и женского. Утверждается, что тогда сильный дождь шел 40 дней и 40 ночей, вся земля покрылась водой, все погибли, и лишь один ковчег носился по волнам. Наконец, через 150 дней вода начала убывать, и ковчег остановился на горе Арарат в Малой Армении. Но только через 393 дня вода ушла совершенно, и земля просохла. Соответственно, от трех сыновей Ноя произошли современные люди, и их потомки поселились в стране между Тигром и Евфратом. Во всяком случае, именно так говорится в Библии. А потом люди размножились и, боясь нового потопа, вздумали построить такую огромную башню, которая бы касалась неба. Они начали ее строить на юге Месопотамии, но Бог, чтобы разрушить это безумное предприятие, так смешал их языки, что они перестали понимать друг друга и вынуждены были разойтись в разные стороны. Считается, что в том самом месте, где была башня, построили город Вавилон. Это краткое содержание того, что рассказывает Моисей о начале мира. После смешения языков люди расселились по земле и составили несколько племен, которые различались между собой телосложением, обычаями, нравами и характером. Ученые считают, что Месопотамию первыми в истории обжили сумереи, которые умели плавить медь и впервые освоили в Междуречии земледелие. Но сумереи не строили крупных ирригационных систем, и поэтому сельскохозяйственная деятельность не достигла у них значительных масштабов. В начале IV века до нашей эры на юге Междуречия расселились шумеры, а сумереи постепенно были оттеснены на север и восток. Шумеры — это принятое в научной литературе обозначение древнего населения Южной Месопотамии, историко-географического региона на Ближнем Востоке, располагавшегося в долине двух рек — Тигра и Евфрата, говорившего на шумерском языке. Это была одна из первых цивилизаций в истории человечества. По сути, шумеры — это некая научная абстракция, используемая для обозначения древнего несемитского населения Месопотамии. При этом сами шумеры отчетливо не отделяли себя от соседей, хотя их традиция сохранила следы воспоминаний о том, что сумереи были их предшественниками. Процесс возникновения цивилизации в Месопотамии датируется протописьменным периодом — середина IV — начала III веков до нашей эры. В это время появилась древнейшая письменность, большие храмы и характерные стили в изобразительном искусстве. В первой половине III века до нашей эры в Южной и отчасти в Северной Месопотамии возникли первые государства, боровшиеся между собой за гегемонию. Наибольшее значение имели города-государства Шумеры и Аккада, Ур, Урук и Киш, а также Лагаш. При этом и внутри аккадской монархии то и дело возникали мятежи. А подавляющее большинство письменных источников того времени было написано на шумерском языке. Сегодня о шумерах известно лишь из оставленных ими же письменных источников, а откуда появились сами шумеры, это до сих пор остается совершенно загадочным. В 1700 году британский востоковед Томас Хайт дал шумерскому письму название «клинопись», которым мы пользуемся до сих пор. Но он считал шумерские значки на глине лишь некой декоративной каймой. Как уже говорилось, шумеры — это одна из первых цивилизаций на планете Земля, в которой был создан такой шедевр творчества человека, как висячие сады Семирамиды. Шумеры основали множество городов. По ряду признаков, в IV веке до н.э. шумерские города составляли плотно сплоченную конфедерацию. Шумеры быстро развернули обширную торговлю с соседними странами. Сеть шумерских колоний распростерлась от Верхнего Евфрата до юго-западного Ирана. Во главе отдельных общин обычно стояли верховные жрецы – эны. В отличие от субареев, шумеры стали вести земледелие при помощи крупных ирригационных систем – их сооружение требовало долгих коллективных усилий, и поэтому местная экономика начала тяготеть к социалистическим, от латинского «socialis» — общественной, формам. Цитата. «Шумерская цивилизация по характеру была преимущественно городской, хотя и основывалась скорее на сельском хозяйстве, нежели на промышленности. Страна Шумер в третьем тысячелетии до н.э. состояла из дюжины городов-государств, в каждом из которых был обнесенный высокой стеной город, окруженный прилегающими деревнями и поселениями». Самуэль Крамер, американский востоковед. Примерно в 2900 году до н.э. юг Месопотамии подвергся сильнейшему наводнению, которое оставило заметные археологические следы. Исторические воспоминания об этом наводнении сохранились в легенде о всемирном потопе, перешедшей от шумеров в Библию. А прообразом ветхозаветного Ноя, похоже, был шумерский праведник Зиусудра в вавилонских текстах Атрахасис, в ассирийских Утнапиштим. Считается, что потоп подорвал былую политическую сплоченность шумерских городов, и именно после него они начали упорную борьбу друг с другом за первенство. Например, в городе Урук, ныне это Варка на юго-востоке Ирака, правил шумерский царь Мескиагашер. А город этот был самым крупным в этом регионе, в нем проживало около 50 тысяч человек. А рядом находился город Киш, распространявший контроль еще и на священный город Нипур, где находилась гробница верховного бога Энлиля. Это раздражало Мескиагашера, но он не решался урегулировать эту проблему военным путем. После смерти Мескиагашера трону наследовал его сын Энмеркар, и он напал на соседний город Арата, в котором жили эламиты, говорившие на языке, отличном от шумерского. Он до нынешнего времени еще не расшифрован. Но неудачно. Эламиты — это древние племена, населявшие Элам. Их столицей были Сузы, и они жили на наносной равнине рек Керхи и Карун. Культура эламитов была близка к шумерской, а язык родственен дравидским языкам современной Южной Индии. Эламиты нередко попадали под иго своих западных соседей. В конце концов, Элам вошел в состав Персидского царства. А потом трон бездетного Энмеркара наследовал один из его военачальников — Лугулбанда. А потом Гильгамеш, сын одного из жрецов очень высокого ранга. И вот этот Гильгамеш атаковал город Киш и с третьего раза захватил его. А потом стал властелином четырех шумерских городов — Урука, Киша, Ура и Нипура. Благодаря этому он превратился в легендарного героя, а после смерти его вообще стали считать богом, и известно это стало из песни о Гильгамеше, из эпического предания, дошедшего до наших дней. Что же касается висячих садов, то это одно из семи чудес света. Впрочем, точно неизвестно, существовали ли они на самом деле. Предположительно, они располагались в древнем государстве Вавилон, возле современного города Эль-Хила. Согласно альтернативной версии, основанной на расшифровке клинописных табличек, они могли находиться в Ниневии, столице Ассирийского царства, и они были построены в начале VII века до нашей эры. История тут такова. Вавилонский царь Навуходоносор II для борьбы против своего главного врага, Ассирии, чьи войска дважды разрушали столицу государства Вавилон, заключил военный союз с царем Мидии Кеоксаром. Примечание. Мидия – древнее государство, находившееся на территории нынешнего Ирана. Одержав победу, они разделили территорию Ассирии между собой. Их военный союз был укреплен браком Навуходоносора II и дочери мидийского царя Амитис. Пыльный и шумный Вавилон, расположенный на голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую в гористой, покрытой зеленью Мидии. И чтобы утешить ее, Навуходоносор II приказал возвести висячие сады. Эти сады были устроены из четырех ярусов, наподобие пирамиды. Ярусы, этажи, поддерживались монументальными колоннами и были полностью засажены всевозможной растительностью. Но что самое удивительное, необходимые условия для роста деревьев и цветов, привезенных со всего мира, поддерживала сложная система орошения. Так что поразителен был не только этот цветущий парк посреди пустыни, но и тщательно продуманный механизм его жизнеобеспечения. Поразительно и то, что в исторической литературе название этих садов ошибочно закрепилось за ассирийской царицей Семирамидой. О ней будет рассказано далее. Получается, что появление в названии чудесных садов имени Семирамиды объясняется совмещением образов Амитис и Семирамиды из-за того, что последние древние легенды вообще приписывают массу заслуг, вплоть до основания Вавилона и создания пирамид. Цитата. «Долина Тигра и Евфрата, регион, который некогда называли Месопотамией и который в настоящее время по большей части входит в состав государства Ирак, представляет собой гармоничное, обладающее прекрасно очерченными географическими границами культурное и историческое пространство. В древности его обитатели – шумеры, аккадцы, вавилоняне и ассирийцы – были носителями одной великолепной цивилизации и играли ведущую роль в ближневосточной политике, искусстве, науке, философии, религии и литературе. Жорж Ру, французский историк.